Глава 9. Вечерние тени заполнили узкие улицы. Лучи уходящего солнца скользили поверх глинобитных и кирпичных стен. На кумиринках, венчающих крыши богатых домов, ослепительно взблескивали зеркальца, оберегающие жилища от злых духов. Над стенами, над крышами вставали стройные, как пагоды, темно-зеленые туи, шапками розоватой пены вздымались цветущие абрикосы и персики. По улицам, неторопливо, вдыхая сладкий запах весны, позванивая связками монет, шел с рыночных площадей люд, катили тележки мелкие ремесленники, с коромыслами и узлами на плечах тянулись к городским воротам земледельцы предместий. Тень забот и усталости лежала на лицах людей. Может быть, единственным, кого не снедали заботы, был Хо. Во всей Поднебесной империи, озаренной благодеянием золотого Хуанди, нельзя было найти более счастливого человека. У него лучшая на свете жена, у него растет сын, у него есть чем кормить свою семью. Что еще надо? И Хо ничего больше не желал. Но, видимо, недаром в памятный вечер проводов бога домашнего очага старый Лидзян услаждал медом уста Цзао Вана. От верхнего владыки Юйхуана бог домашнего очага возвратился с большим запасом милости. Из степи приехали послы хана Кариитов, от них Хо узнал удивительное. Сын Есугей Богатура Темуджин не только жив, но и возведен своими родичами в ханское достоинство. Наверное, живая сестра Хуахчин. Но в запасе у Цзао Вана была еще одна радость, совсем уж неожиданная. Татарские племена после долгих колебаний решились отложиться от Алтан-хана. Император повелел сурово наказать отступников. В степь снаряжалось войско. Юнзы и Хушаху просили кариитов помочь в войне с татарами. Те охотно согласились. Но столь легкое и быстрое согласие возбудило подозрение высоких сановников. Хо было велено вызнать все их тайные думы и намерения. Однако ничего такого не оказалось. Наёны рассчитывали, что, оказав помощь Алтан-хану, они могут впоследствии смело опираться на него в борьбе с найманами. На татар, предполагали они, вместе с ними пойдет Темуджин. Передавая все это князю Юнзы и Хушаху, Хо с особым нажимом несколько раз произнес «Хан Темуджин», стараясь, чтобы сановники обратили благосклонное свое внимание на это имя. Однако гладкое, сытое лицо Юнзы скривилось пренебрежительной усмешки. Какой он хан! Хо стало обидно за Темуджина. Его прадед Хабул был первым ханом монголов. Ты становишься чрезмерно осведомленным. Откуда это тебе известно? Осмелюсь напомнить, я вырос в степях, был рабом Есугей Богатура, а он отец Темуджина. И ты знаешь того новоявленного хана? — спросил Хушаху. — Мы были с ним дружны. — А что, князь Юнзы, это может нам пригодиться. Возьмите его с собой в поход. Даже в самом сладостном сне Хо не снилось такое. Он разыщет Хуахчин, он увидит Ойлун Фуджин и рыжего строптивца. Не шел, а плыл по улицам Джунду счастливый человек Хо. От городских ворот, вжимая прохожих в стену, двигались конные стражники. Тяжелая поступь коней, брецание оружия заполнили щель улицы. За стражниками, голые по пояс, со связанными за спиной руками, шли бунтовщики или разбойники. Замыкали шествие снова конные стражники с короткими копьями, нацеленными в голые спины. Хо стало зябко, словно острие копья упиралось в поясницу. Он вспомнил, что его поджидает Елюй Люге, и прибавил шагу. Потомок императора Фляо по-прежнему хотел знать все, что делается на севере. Платил за сведения щедро, без его денег пришлось бы худо, но каждый раз серебро и медь обжигали Хо руки. И обретенное счастье начинало казаться хрупким, ненадежным, как первый ледок на зеркале пруда. Елюй-Люге сидел за столиком. Встретил Хо приветливо, велел сесть, налил чаю. От прозрачно-коричневого напитка поднимался пахучий пар. На дне чисто белой фарфоровой чашки мерцали искорки света. Вкус чая был терпкий, вяжущий во рту. — Ну, что твои кириты? — Они пойдут на татар. И хан Темуджин тоже. Елюй-Люге с досадой опустил кулак на хрупкий столик. Безумцы! Татары — их старые враги. — А что ты понимаешь? И у татар, и у кариитов один враг — божественный Хуанди. Не говорите так, нижайше прошу вас. Боишься за свою жизнь? Рушится царство, гибнут племена и народы. Что жизнь человека? Если я умру на деревянном осле, что будет с моей женой, сыном и старым Лидзяном? Отпустите меня, великий господин, снимите кангу с души. Не бойся. Когда-нибудь ты возблагодаришь небо, что оно свело тебя со мной. Золотая империя долго не проживет. Она похожа на тигра, проглотившего ежа. Рычит, корчится, безумие от злобы. Кидается то туда, то сюда, а смерть в собственном брюхе. Зачем мне все это, великий господин? Маленькому человеку надо довольствоваться малым. Думай так, садясь за стол. Елюй-Люге поднялся, приоткрыл дверь во внутренние покои, кого-то позвал. К ним вышел рослый юноша. Широкие рукава его халата, отделанного по плечам и воротнику мехом, суживаясь от локтей, свисали ниже колен. Это Елюй Чу Цай, мой молодой родич, очень способный к наукам. Ты будешь рассказывать все, что знаешь о степных народах. Приходи ежедневно. Не могу я сюда приходить ежедневно, с отчаянием сказал Хо. Это опасно. Напротив, ты сможешь бывать здесь открыто. Императору нужны слуги, знающие язык, обычаи и нравы врагов. Таким слугой и хочет стать Елюй Чу Цай. Ты будешь его учителем. Домой Хо шел так, будто за ним гнались. Он бы пустился бежать, если бы не опасался, что его примут за вора или преступника. Всякий раз, когда уходил от Елюй-Люге, ему не терпелось поскорее попасть домой, сбросить с себя гнет душевной тяжести. У ворот, недавно покрыл их свежей краской, перевел дыхание, отодвинул заложку. Солнце село, по улицам текли уже не тени, а сумерки. Но во дворе было светло от цветущих персиков, вишен, абрикосов и слив. Ветви без единого листочка были облеплены розовато-белыми цветами, лепестки осыпались на землю, и она казалась припорошенной снегом. Много времени, сил отдавал Хо старому саду, и буйное цветение деревьев вознаградило его труд. Из распахнутых дверей дома выглянула Цуй. Вытерев руки о передник, побежала ему навстречу. Так было всегда. Лидзян не раз ворчливо выговаривал ей, что женщине, ставшей матерью, не подобает вести себя так. Она обещала быть степенной, но тут же забывала об этом. Наверное, иначе она и не могла. За день накапливалось столько такого, о чем надо было поговорить с ним. До степенности ли тут? У нас гости. Монгол. Кто? Конечно, Бао-Си. А наш мальчик сегодня сказал «Му-Цинь». Мать. Что-то бубнил-бубнил, потом слышу «Му-Цинь». Лицо Цуй словно бы подсвечивал изнутри волшебный фонарик. Он снисходительно улыбнулся. Ты ошиблась. Он должен был сказать «Фу-Цинь». Отец. Ну что ты, Хо, как я могла ошибиться? Я его укладывала спать, он ухватился за мои волосы ручонками и так ясно, будто взрослый сказал «Му-Цинь». И все? А что еще? Он должен был тебе сказать «Му-Цинь, ты все время меня толкаешь в постель, а я спать не хочу, мне играть хочется». Так он вчера мне жаловался на тебя. Хо засмеялся, легонько стукнул ее по плечу. Они стояли посередине дорожки, болтали, пока в дверном проеме не показался Бао-Си. «Какие у меня родственники! Вы не рады гостям?» Ужинали в беседке. На ветви деревьев Цуй повесила бумажные фонарики. Свет струился по белой кипени цветов, падая на резные с красноватыми черенками листья пионов, на сочную зелень астр. Старый Лидзянь, выпив чашечку рисового вина, самодовольно поглаживал впалый живот, рассказывал гостям, какой у него хороший внук, крепкий, смышленный. Малыш, не догадываясь, что разговор о нем, пробовал достать фонарик, но слабые ручонки соскользнули со столбика беседки. Мальчик упал и громко заплакал. «Видите, не к сладостям тянется, а к огню», — глубокомысленно заметил Лидзян. «Умный хочет познать, глупый — пожевать». В саду становилось все прохладнее. От чаши водоема тянуло сыростью. Цуй унесла сына в дом. Вскоре ушел и Лидзян. Бао-Си сказал: «Хо, ты должен мне помочь. Я хотел бы встретиться с князем Юньцзы». «С князем? Зачем?» «Наше селение разграбили стражники. 5 человек бросили в яму». Хо вспомнил, как вели по улице бунтовщиков, внутренне сжался. «За что?» «Податями, поборами нас разорили в конец. Немного пошумели. Князь, мне кажется, этими делами не ведает. Он наследник императора. Пожелает, может, все. Но пожелает ли?» Бао-Си был задумчив, говорил с неохотой, словно бы через силу. «Не хотел я идти сюда. Не верю, что тут не знают о бедствиях земледельцев. Чиновников становится все больше. И каждый хочет есть, каждый хочет жить в большом доме и ходить в дорогих одеждах. Где что возьмут они, если не у нас? Я часто вижу бунтовщиков. Их гонят сюда, потом казнят», — Хо снизил голос до шепота. «Вот и нас обвиняют в бунте. А что мы сделали?» «Сборщикам нет дела, что зерна во многих домах осталось только на семена. Пристают с ножом к горлу, отдай!» «Помоги Хо увидеть князя. Я передам ему бумагу, где перечислены все наши беды. Я проведу туда, где он бывает». Хо надеялся на силу своей железной пластинки, но Бао-Си с ним не пропустили. Он остался поджидать князя у ворот. В этот день Бао-Си не вернулся. Пришел через 3 дня, но что с ним сделали? Лицо почернело, глаза ввалились. Бао-Си скрежетал зубами, ругался. чужеземная собака, жирная джудженская лягушка. Что произошло, Бауси? Угостили лапшой из бамбуковых палок.